Балбес ты, Ник. Твилечки увидели световой меч на поясе. Кому, как не приближенным рабыням, знать, что за незнакомца со световым мечом назначена награда. Награда Джаббы, наверняка побольше того выигрыша, что парень сам пообещал им за правильную ставку, которую они и сделать-то не успели, а затем второе озарение посетило его. Блин. Я вчера чуть нос к носу не столкнулся рогатым ситхом. Он прилетел раньше, чем это должно было случиться. Если он догонит нас раньше, чем нужно, Квай-Гон может пасть, так и не добравшись до Карусанта. Надо этому помешать. Добежав до Ангара, скорость пришлось снизить. Тут было столпотворение. Празднование и чествование победителя переместилось с трека внутрь. И в то же время сюда уже затаскивали поврежденные в процессе гонок поды. Кому-то повезло больше, и двигатель его гоночного пода просто заглох, а кому-то меньше, их кары представляли из себя груду спрессованного о камни железа. В одном месте плотность толпы была выше, а в центре образовался небольшой свободный круг. Приблизившись, парень понял, что фанаты отступили, давая возможность самым близким поздравить нового чемпиона гонок Бунта и в Классик. В этот момент Шми обнимала своего сына и пыталась поцеловать, а маленький негодяй воротил свой нос. Нику это было неинтересно, он наглядывался в поисках Квай-Гона. Джедая следовало срочно предупредить. Он обнаружил его немного в стороне, беседующим с Уотто. Последний разорялся, что его обманули, чуть ли не на весь ангар. Парень, раздвигая своими широкими плечами толпу, дополнительно работая руками, быстро приблизился к ним, и несмотря на то, что беседа была в разгаре, схватил джедая за локоть, бесцеремонно притянув к себе, после чего яростно зашептал на ухо: «Квай-Гон, некогда устраивать дебаты. Забирай наш выигрыш, заканчивай с делами и торопись на корабль». Джедай, бесцеремонно оторванный от триумфального момента отъема честно выигранного, кажется, не сразу понял, о чем парень ведет речь. Затем закрыл глаза, очевидно, сосредотачиваясь на колебаниях силы. В момент, когда он открыл глаза, его взгляд был устремлен на парня и не сулил тому ничего хорошего, но он молча ожидал. «Я тоже почувствовал это», — округлил глаза Ник, делая акцент на последнем слове, а затем продолжил, некогда объяснять. «Хватай всех, мальчишку, запчасти и со всех ног двигай к кораблю, постарайтесь как можно быстрее заменить детали. Я постараюсь выиграть вам время». Ник приготовился двинуться дальше, но почувствовал, что Квай-Гон схватил его за руку. «Мы без тебя не улетим, Ник. Делай, что задумал, а потом возвращайся на корабль. Да прибудет с тобой сила». Несмотря на то, что джедай был недоволен, его опыт преобладал. Он точно знал, что сейчас времени на разговоры нет. Ник кивнул ему и уже через плечо бросил: «И тебе того же. Делай, что задумал». «Ага, будто у меня есть план», — ввинчиваясь в толпу, двигаясь к выходу, парень гадал, сколько у него есть времени, чтобы что-то придумать и предпринять. Он пообещал Квай-Гону, что заботится о сохранности каждого в группе. Но его же собственные глупые действия привели к тому, что он изменил ход вещей. И таким образом, возможно, подставил всех. Двигаясь к выходу, он вновь расталкивал толпу фанатов. Уже почти выбравшись, он резко остановился. В ангар медленно вползал, окруженный охраной со всех сторон, Джаббахат. Парень слегка пригнулся, сгорбился и накинул на голову капюшон, а затем осмотрелся по сторонам. «Инка, где же ты, когда так нужен?» Наемники, охранявшие Хатта, указывали руками в сторону коридора, откуда парой минут ранее выбежала их цель, о чем они, конечно, не догадывались. Большая их часть устремилась в ту сторону, но вот пара из них двинулась в сторону толпы, где сейчас стоял Ник. Даже на его непритязательный взгляд, текущая охрана короля преступного мира выглядела неважно. В его воспоминаниях из первого эпизода об этом не было особой информации, но сейчас она не представляла из себя ничего особенного. Ни одного мандалорца, да что там мандалорца, ни одного бойца в броне, никакого тяжелого вооружения, только кожаные куртки, да пистолеты-бластеры. Оглянувшись назад, парень отметил, что Квай-Гон действовал быстро, и их группа уже спешно удаляется в противоположном направлении. А через секунду перед его лицом выплыла такая долгожданная голова Инка. Отчитываясь: «Инка прибыл на помощь, хозяин. Джедай сказал, что у вас неприятности. Какие будут приказания?» «Инка, ты бы знал, как я тебе рад». Ник хотел обнять дроида, но с головой дроида это выглядело бы крайне странно. «По нашему следу идут наемники, нам нужно их отвлечь. Есть идеи?» «Предвкушающе. Только отвлечь или можно устранять. Оптические сенсоры дроида загорелись ярче. Можешь повеселиться на славу, увидев, что НКА от такого заявления начал подрагивать. Будто у него сбоит репульсорный блок, решил все же его немного осадить. Гражданские пострадать не должны. Так что там по идеям, наставительно. Берите на себя того наемника, что справа. Я возьму того, что слева. У него на поясе пара термальных детонаторов Н-20, производство пиратов с планеты Малдра-4. Правда, у них высокая вероятность осечки. Примерно 50 на 50, если бы пираты не экономили. НК, у нас нет на это времени. Чуть ли не застонал Ник, предупреждающе. Как скажете, хозяин, не забудьте снять с мертвого тела камлинг. Я свяжусь с вами, как только смогу. Окей, приступаем. Парень прямо в толпе развернулся в сторону приближающегося наемника. Он начал обходить его по дуге, в этот раз не раздвигая толпу, а плавно обтекая всех стоящих, аплодирующих и выкрикивающих поздравления. Оказавшись за спиной у невысокого радианца, он предпочел не стрелять, боясь задеть кого-то из толпы, а достав свой бластер из кобуры, со всего размаха приложил наемника по затылку рукояткой. Удивленные происходящим местные расступились, но увидев парня с оружием в руке, возмущаться никто не стал, лишь немного отодвинулись от него. Ник же опустился рядом с лежащим радианцем и шарил по его поясу, в поисках средства связи. Он впервые обыскивал труп, и ощущения были совсем не из приятных. О том, что он именно убил наемника мощным ударом, у него было четкое внутреннее понимание. Вновь поднявшись, парень еще раз осмотрелся, ни второго наемника, ни НК видно не было, что, пожалуй, было хорошим знаком. Зато парень обратил внимание, что Хат теперь остался в полном одиночестве, если не считать еще одного протокольного дроида, на этот раз медного цвета. Рядом даже не было видно мерзкого Биба Фортуны. Ник не мог не воспользоваться таким моментом, чтобы напугать этого червяка, а заодно отвлечь бойцов от преследования за группой. Проскользнув в толпе, он вышел чуть сбоку и, зайдя к Хатту в мертвую зону, еще глубже натянул капюшон, распрямился и, направив на того бластер, двинулся к гигантскому слизняку. «Ну привет, Джабыш. Я смотрю, ты совсем не усвоил урок». Парень приблизился вплотную, а чтобы однозначно привлечь внимание Хатта, одной ногой наступил тому на хвост. Перебарывая омерзение, Ник опять стараясь дышать носом, в то время, как рука уперла бластер в затылок Хатта. Хатт от такого бесцеремонного обращения слегка булькнул, а потом, видимо, узнав голос, замер. Дроид же, стоявший рядом, недоуменно переводил взгляд со своего хозяина на незнакомую личность в одежде наемника, лицо которого было скрыто капюшоном. «Я тебе обещал, что все взлетит на воздух, если попытаешься тронуть кого-то из группы джедаев». Ник, не дожидаясь ответа слизняка, продолжил, обещал. В этот момент в дальней части ангара раздался взрыв. Парень, сам того не ожидавший, бросил взгляд в ту сторону и заметил, что огонь взрыва вырвался из того коридора, куда в поисках него самого бросилась большая часть наемников. Хатт же, напуганный таким совпадением, когда ему угрожают поднять все на воздух, и тут же случившимся взрывов, попытался дернуться, в попытках уползти. Но Ник, почувствовав потуги Хатта удрать, со всей своей злостью попытался тому помешать. Он так надавил ногой на хвост Джабы, а бластер так сильно вдавил тому в затылок, что тот сразу перестал шевелиться. «Не дергайся, слизняк, или твои мозги разлетятся по песку». В голове Ника сами собой всплывали разнообразные реплики из криминальных фильмов. «Я, в отличие от тебя, держу свое слово. Ты же помнишь, что я тебе обещал, если ты попытаешься меня остановить». Сам Ник с трудом вспоминал, чем угрожал этому червяку. И, честно говоря, не был уверен, что, будучи трезвым, он мог бы так же эффективно угрожать ему в ту ночь. А вот Хатт помнил все прекрасно, и, хоть он так и не понял, что такое чемодан и почта, в пылу заварушки парень не заметил, что произнес эти слова на чистом русском. Но основной посыл той ночью он уловил очень хорошо. Хатт так усиленно замотал головой, что ствол бластера мотался вслед за ним из стороны в сторону. От страха за собственную жизнь он был согласен на все, сразу же озвучив предложение, мгновенно переведенное его дроидом. «Бери все, что пожелаешь в этом городе, мистер Опасность. Никто не встанет у тебя на пути. Только оставь мне жизнь, пожалуйста. У тебя есть корабли, которым не требуется большой экипаж, с астродроидом на борту». Вспомнил о нереализованных планах Ник. «Да, конечно. В моем ангаре выбирай любой звездолет на свой вкус, Джабба действительно был готов отдать что угодно, лишь бы сохранить себе жизнь. «Прощай, Джабба. Молись своему червивому богу, чтобы мы больше никогда не встретились с тобой». Хат почувствовал, как с его хвоста исчезло давление, а затем и ствол, упирающийся в затылок, перестал на него давить. Ник же, находясь в адреналиновой горячке, увидев, как на него косится протокольный дроид своими оранжевыми оптическими сенсорами, не сдержался и сделал пару выстрелов в него, заставляя их потухнуть, а затем бросился прочь, прикрываясь паникой толпы, которая сейчас металась из стороны в сторону, сначала убегая от раздавшегося взрыва, а затем от выстрелов. Из-за азарта боя он не заметил, как за ними из угла ангара наблюдала фигура в черном балахоне. «Пышаша, пышаша!» — раздалось от камлинка. Ник, сдернув его с пояса, поднял к глазам, но не зная на какую кнопку жать, продолжал бежать, похваляясь. «Я уничтожил всех наемников одним взрывом, хозяин. Надеюсь, ты меня слышишь, Инка. Нам нужно срочно в ангар Джаббы, мы улетаем отсюда», — нажал парень на центральную клавишу. «Отчетливо. Прекрасно слышу и даже вижу, хозяин. Я позади вас», и действительно, дроид быстро его нагнал. Но выглядел он крайне необычно, маленькие манипуляторы, что оставили шрамы на теле Ника, теперь изо всех сил удерживали в руках что-то наподобие короткой трубки, гранатомета. Удовлетворенно. «На моем счету 9 мешков с мясом, один из которых мандалорец, а остальные 8 подорваны термическим детонатором. К сожалению, второй детонатор дал осечку и не взорвался. А как ваши успехи, НК?» «Во-первых, никогда больше не используй словосочетание «мешки с мясом», если нас может кто-то слышать. Во-вторых, у тебя же есть данные о собственности Джаббы, так веди нас уже. Нам нужен корабль, чтобы убраться. Исполнительно, мы уже двигаемся в правильном направлении. Направление буду корректировать», чуть ли не пропел дроид, и полетел чуть вперед. Глава 13. Дарт Мол пылал гневом. Учитель Сидиус, вычислив координаты пребывания корабля, на котором скрылась королева Амидала, отправил Ситха на его первое серьезное задание, где предстояло противостоять джедаям, а он уже успел так напортачить. Прилетев на эту несчастную планетку, он разослал дроидов-разведчиков типа «Темный глаз» во все порты близлежащих городов, а сам тем временем отправился к тому, кто мог владеть необходимой ему информацией. Ему нужна была информация о точном местонахождении джедаев и их корабля, и он планировал ее получить. Если бы не вышло получить, то он планировал ее выбить силой, если хатты будут так глупы, не пойдя ему навстречу. В резиденции Джаббу застать он не успел. Ему сообщили, что он уже отправился развлекаться в свой клуб, а прибыв в этот гадюшник, он понял, что опоздал. Джабба при виде Ситха еще сильнее задрожал, напуганный чем-то или кем-то до чертиков. Мол, не успел насладиться этим прекрасным чувством, так как из спутанных речей хатта он понял, что на входе мог уже выполнить миссию, стоило ему только обратить пристальное внимание на выходящего из клуба, сжавшегося в стенку никчемыша. Он, конечно, бросился вдогонку, но того и след простыл, как и охранников-гамморианцев. Вернувшись к Джаббе, он был вне себя от ярости, узнав, что все записи, что с камер видеонаблюдения, что отчеты сканирования были подчищены за последние полчаса. Приступ гнева поглотил его. Ему срочно требовалось выплеснуть злобу. В затемненном помещении полыхнул красным световой клинок. Мол, питавшийся мощью темной стороны и отрицательных эмоций, умел управлять собой в этом состоянии. Частично отдавая себе отчет, он рассудил, что убийство Джаббы невыгодно, ведь тот мог еще пригодиться. Хат лежал даже не дергаясь, завороженный светом и звуком клинка Ситха, и был полностью в его власти. Мол поднял в сторону руку, и со стороны зала раздался глухой стук, а затем в нишу влетело тело одной из твиличек. Мол схватил ту за горло, а затем с утробным рычанием нанес той ужасающий удар сайток, перерубив девушку пополам, ровно по талии. Продолжая держать верхнюю часть девчонки, резким движением руки, что держало ее за горло, он сломал ее шею, отчего голова твилики безвольно повисла, как и ее легку. Отшвырнув искореженное тело, мол, не глядя на Джаббу, покинул клуб. Предоставлять отчет учителю было еще рано, поэтому он через наручный коммуникатор отозвал дроидов к себе, а пока ждал их возвращения, попробовал еще раз, погрузившись в силу, отыскать джедаев. Но сила молчала и была спокойна. Мол ненавидел, когда она так себя вела. Мигом выйдя из себя, он зарезал двух новых гамморианцев, что прислали на смену предыдущим, охранять клуб. Удовлетворившись этими убийствами, он решил ждать. На следующий день, рассудив, что джедай так или иначе появится или проявит себя на местных развлечениях, он внимательно следил, как за участниками, так и за Джаббой. Тот со вчерашнего дня привел себя в порядок и, заодно, окружил себя увеличенным количеством охраны. Охрана была дрянной, ему бы даже не пришлось включать свой клинок, чтобы разделаться с ними. К концу гонки он почувствовал сразу несколько колебаний в силе. Пара из них была совсем ничтожной, а вот третья, на удивление, отзывалась в темной стороне. Сладостное удовлетворение, мол, даже не стал досматривать гонки до конца, хоть участники уже и приближались к финишу. Он спустился в ангар в поисках источника, но в тот момент отклик пропал, а затем в ангар ввалилась толпа. В центре нее был чумазый мальчишка, которого качали на руках и восхваляли, мол, даже скривился от такого яркого проявления светлой стороны. Но увидев сопровождающего мальчишку старика, он хищно облизнулся. Это однозначно был джедай. От него в этот момент так фанило силой, что, мол, удивился, как это он не заметил его раньше. Рядом с джедаем появился крупный парень и что-то зашептал ему на ухо. Да это же тот слизняк из клуба, с которым я столкнулся у выхода. Мол, начал сомневаться, кто из них его цель. Оценивая шансы сражения против двух подготовленных противников, он с удовольствием осознал, что справится с ними. После короткого диалога они разделились. Джедай вернулся к мальчишке, собрал группу еще из нескольких людей и дроидов и двинул на выход, а парень же попытался затеряться в толпе. За кем же двинуться? Кто будет моей первой жертвой? Смаковал он предстоящий бой, здраво рассудив, что проще сначала убить одиночную цель, мол, занял позицию в углу ангара, выжидая удачного момента для атаки. Теперь он заметил, что по залу двигаются наемники Джаббы, а сам он приполз ко входу и чего-то ждет. Неужели осмелел и хочет сам схватить парня, что заставил его прошлой ночью чуть ли не обделаться? Нет, Джаббу ситх переоценил. Парень прикончил двух наемников, что искали его в толпе, одного примитивным ударом по голове, хоть и довольно сильным, а второго мощным разрядом тока. Хотя, мол, не почувствовал никакого отклика в силе, какой бывает, когда, например, учитель использовал подобную технику на своем ученике. Парень тем временем выбрался и, зайдя глупому хатту за спину, о чем-то начал с ним переговариваться, угрожая бластером. «Бластером, вот же банта пуду, бесполезный мурглачий сын», — выругался он про себя, поняв, что тот никакой не джедай. Плюнул в сторону парня и собрался на поиски джедая, как раздался взрыв. Парень зачем-то пристрелил дроида, а затем бросился убегать, как и большинство из присутствующих. Мол, прорезал толпу, наслаждаясь паникой и страхом, творившимся вокруг. Он слегка выпустил свою темную ауру, что все бегущие в панике огибали его. При этом он совсем не боялся обнаружения. В такой суматохе сила резонировала так сильно от эмоций людей, что здесь мог скрыться любой ситх. Мол, включил камлинг, настроив его на канал наемников Джаббы, но там пока раздавались только ругань, крики и стоны о помощи. Ничего полезного он особо и не ждал. Забрак уже начинал злиться, опасаясь, что упустил цель, петляя по закоулкам Мос-Эспы, как вдруг все же прислушался к переговорам наемников. «Внимание, всех, кто слышит, двигайтесь к ангарам, они прорываются в ту сторону», — звучал баритон с командными нотками в голосе. «Сколько их? Какое вооружение?» — вопрошал другой писклявый голосок. «Мы не знаем. Они уничтожили уже две группы бойцов и прорываются. Кто-то успел сказать, что они из совета прежде, чем связь оборвалась», — звучал третий голос в общем канале, явно паникуя. «Из совета? Джедаев? Ну нахер, я сваливаю», — испуганно отреагировал четвертый голос. Мол, грозно рыча выругался, развернулся и побежал в сторону ангаров. Он знал, где те находились, восхищаясь. «Отличный бросок термального детонатора, хозяин. Вы разом вывели группу из строя. Хотя, возможно, убили и не всех. Хочу уточнить, что значила ваша фраза: получай, фашист, гранату от советского бойца? Кто такие фашисты и как это связано с советом джедаев? Инка, не сейчас», — взмолился Ник. «Далеко еще до ангаров? А то, боюсь, подобранных детонаторов не хватит». «Успокоительно. Почти на месте, хозяин, осталось два поворота направо. Насчет боеприпаса не переживайте. Если что, у нас всегда есть аргумент, в виде моего гранатомета». На удивление парня, Инка действительно все еще удерживал гранатомет своими маленькими манипуляторами, но пока так и не пустил его в ход. Ник догадывался, что он отложил выстрел. Так сказать, не трогай, это на Новый год. Парень еще больше ускорился, понимая, что сил в его новом мощном теле еще предостаточно. Сделал те самые два поворота и очутился в ангаре. Просторное помещение без крыши было круглым и довольно просторным. Пара мест для посадки пустовала, но три корабля там были. Наставительно. Самый правый нам не подойдет. Это транспортник, требующий трех членов экипажа, тем более без астродроида, а вот из остальных двух. Черная тень прыгнула с крыши, как раз на тот самый транспортник, о котором говорил НК, а затем с него на землю, преграждая путь Нику и дроиду. Невысокая фигура, по сравнению с Ником, в черном плаще, двинулась ему навстречу, злобно выкрикивая: «Опять ты, мешаешь моей охоте, где джедай?» Восторженно, фиксирую присутствие адепта темной стороны, инициирую протокол противодействия одаренным. С этими словами у левого уха Ника ухнуло, а в сторону ситха полетел крупный термальный детонатор. Тот, не активируя светового клинка, прикрылся барьером из силы. Детонатор, попав точно в цель, срикошетил от щита и отлетел в сторону транспортника. Взрыв детонатора уронил ситха на колени, а Ника с НК швырнула на землю, протащив несколько метров. А затем раздался еще более мощный взрыв, который отшвырнул Ника так, что после калейдоскопа из серого неба и серого песка, так мощно приложил его о стенку противоположного дома, что парня на короткое время вырубило. НК приложила туда же, но он почти мгновенно среагировал, снова поднявшись в воздух, анализируя повреждения хозяина и сканируя местность на предмет появления ситха, если тому удалось выжить. Пламя пожара поднималось над ангаром, внутри бушевал целый вихрь огня, но Инка знал, что одаренных уничтожить не так просто. Ник пришел в себя, а затем прозвучал следующий взрыв, а затем еще один. Все три корабля сдетонировали, исключая эту возможность на отступление. В ушах у парня звенело, а перед лицом что-то мелькало. Только встряхнув головой, он понял, что эта голова Инка что-то усиленно пытается ему сообщить. «Я ничего не слышу, Инка. Меня, похоже, контузило», — закричал Ник, не слыша своего голоса. Дроид в ответ кивнул, а затем, поднырнув под парня, помог тому подняться, врубив свои репульсоры на максимум. Ник еле держался на ногах. Дроид подталкивал парня, направляя его куда-то в сторону. Хотя сам Ник уже не понимал ни что происходит, ни что дальше делать. Постепенно звон начал отступать, и он начал различать звуки. Максимальная громкость. «Хозяин, срочно, садитесь на этот гравицикл. Р2 вышел на связь, корабль готов ко взлету. Ждут только вас», — орал во всю мощь своих динамиков дроид, но до Ника долетали только обрывки его речи. Хотя суть он все же уловил. Шанс покинуть планету сохранялся, но сделать это предстояло на Нубиане. Парень послушался, спорить и думать у него не было сил. Уселся на байк, а дроид быстро объяснил, как его запустить и как управлять. Это было несложно. Постепенно увеличивая скорость, они двинулись на выезд из города, объезжая редкие скопления людей, тех, кто после всех событий сегодняшнего дня не спрятался по домам. Выскочив за пределы города, Ник выкрутил ручку газа до упора. Ветер бил в лицо, заставляя глаза слезиться. Самочувствие парня оставляло желать лучшего. Его мутило, в глазах опять все двоилось, звон в ушах отступил, но не прекратился, а голова болела. Разочарованно. «У меня плохая информация, хозяин. Адепт темной стороны не уничтожен. Он преследует нас и догоняет. Хреново, что сказать. Боец из меня и так никудышный, а сейчас я с ног валюсь, собрав оставшиеся силы в кулак», — ответил парень радостно. «Мы уже близко, хозяин, должны успеть». Но Инка накаркал. Сзади раздались звуки выстрелов. Пара пролетела мимо, а вот следующие угодили ровно в заднюю часть гравицикла. Видимо, из-за дистанции огня, или просто чудом, тот не взорвался, но скорость резко упала, а затем транспорт, клюнув носом, зарылся в песок, отчего Ника перекинула через руль, и он полетел вперед. Парень сам не понял как, но он приземлился на ноги, и тут же припустил вперед на автомате, пытаясь не упасть, перешел на бег. Перевалив за кромку очередного бархана, он увидел блестящий корабль, с уже прогретыми двигателями, готовые к взлету. У входа ждали Квай-Гон и Оби-Ван, обеспокоенные поднимавшимися черными облаками со стороны Мос-Эспы. Ник еще увеличил скорость, насколько это позволяли сделать проседающий под ногами песок, и закричал: «Взлетайте, взлетайте, мать вашу!» «Николас, ложись!» — взревел Квай-Гон, увидев, что парня преследуют и открыли по нему огонь, одновременно с этим активируя свой световой меч. Пара выстрелов, что летела в него, он спокойно отразил, что-то коротко сказав при этом Обивану. Падаван совершил рывок, явно используя при этом силу, подхватил Ника, а затем также мощно рванул обратно, помогая парню. В это время его учитель связал боем на световых мечах преследователя, что спрыгнул с байка прямо на ходу. Ник плохо понимал происходящее. Они оказались на борту Нубиана, Оби-Ван сразу же оставил его, бросившись в рубку. Ник почувствовал, как корабль поднялся в воздух. «Инка, ты здесь?» «С готовностью». «Конечно, хозяин». «Держи, пока никто не видел». Парень отстегнул меч с пояса и протянул его дроиду. «Спрячь так, чтобы никто не нашел. Он мне еще пригодится». А затем, наконец, позволил себе отключиться. Глава 14. Ник пришел в сознание и тут же рывком поднялся. Квай-Гон, он в порядке, жив, только после того, как он выкрикнул это, он заметил, что возле его подбородка слегка жужжит синее лезвие светового меча, а стоящий рядом Оби-Ван сильно напряжен. Это очень мило, с твоей стороны, Николас, спасибо за беспокойство. Я в порядке, ответил сидевший в углу медицинского отсека джедай-учитель, а затем обратился к своему ученику. Оби-Ван, пожалуйста, успокойся. Но учитель, из-за него на вас напали, и это был не простой наемник, а владеющий навыками джедаев, возмущался Падаван. Ник же, чуть отодвинувшись от меча, принял положение полусидя, стараясь как можно быстрее решить задачу. Как выдать небольшое количество информации так, чтобы стало понятно, что нападение на группу не его вина, при этом не рассказывая, что он обладает знанием того, что случится. Учитывая, что врать нельзя, задачка была со звездочкой. Но джедаи много времени ему не дали. Оби-Ван, контролируй свои эмоции, пожалуйста, и деактивируй уже меч. Тут нет врагов, слегка добавил в свой посыл силы мастер-джедай, а затем уже Нику. Николас, расскажи, кто эта личность, что преследовала тебя и почему вообще за тобой начали следить. Учти, насчет твоей второй просьбы, чтобы получить мое согласие, ты должен рассказать все. Сделанный акцент на последних словах был не только интонационный, но и при помощи силы. Воздействие Ник ощутил не сильное, но очень точечное. Внутри действительно появилось желание рассказать мастеру-джедаю все, но с этим порывом Ник быстро справился. Бросив взгляд на стоящего рядом Оби-Вана, который уже деактивировал меч и вернул его в крепление на пояс, возвращаясь на свое место, парень понял, что ученик ни воздействия на себя, ни воздействия на него не уловил. «Начнем с того, что вы уже знаете. Я направился к хаттам». Начальник направился к хаттам, не предупредив нас. Оби-Ван, только успокоившийся, вскочил на ноги, недоуменно переводя взгляд с Ника на своего учителя. Квай-Гон даже не стал ничего говорить, лишь сделал пару жестов. Ученика попросил сесть обратно, а Ника продолжать рассказ. Направился к хаттам. Так случилось, что переговоры у нас довольно быстро перешли в категорию агрессивных. Агрессивные переговоры, это как? На этот раз недоумевал уже Квай-Гон, хотя его голос звучал ровно, он себя держал в руках гораздо лучше, не вскакивал и не кричал. Их ведут при помощи бластеров, ну, или световых мечей. В ответ на такое объяснение Ника, Квай-Гон улыбнулся, лишь слегка двинув кончиками губ, а вот Оби-Ван заулыбался полноценно, сменив хмурое выражение лица. Ник же продолжал, так вот, разговора по душам с Джаббой не вышло, а уже когда я уходил, столкнулся с этим неприятным типом на выходе и еле унес ноги. Мне показалось, я почувствовал, что он владеет силой, но в нем сильна темная сторона. В тот момент я был слишком взбудоражен, чтобы придать этому значение, а забеспокоился я на следующий день, когда увидел наемников, идущих по нашему следу, к которым потом и присоединился этот темный адепт. Вот, собственно, и вся история. Почему ты не рассказал мне сразу о том, что столкнулся с подобным той ночью? Спросил старший джедай. Извини, Квай-Гон, но мои навыки силы смехотворны, по сравнению с вашими. Я просто не обратил на это должного внимания, не стал развернуто отвечать на вопрос Ник, надеясь, что джедаям хватит и такого ответа. Хорошо, но расскажи подробнее о твоей связи с силой. Кто обучал тебя? Все же настаивал на подробностях Квай-Гон. Меня никто не обучал, но я, пожалуй, имею неплохие способности в предсказании, неуверенно сформулировал парень. Но увидев, что Квай-Гон слегка кивнул в ответ, продолжил, я не могу рассказать всего, поэтому я и хочу обратиться к совету, или, даже, поговорить с великим магистром. Ты знаешь магистра Йоду? Удивился Оби-Ван, хоть на этот раз уже и не вскакивал. Кто не знает великого Йоду? Пытался сохранить лицо Ник, в который раз кляня себя внутренне за слишком длинный язык. Хорошо, Ник, я обращусь к совету с твоей просьбой, когда мы прибудем на Корусант, а пока отдыхай. Ты потратил много сил. Сказав это, он поднялся, жестом пригласил на выход Оби-Вана и сам направился вслед за ним. Уже на самом выходе он обернулся и задал вопрос. А, и совсем забыл, могу ли я взглянуть на твой световой меч? Вопрос, которого так опасался парень, был произнесен. Я не владею световым мечом. Квай-Гон, перебрав в голове кучу вариантов, парень выбрал заблаговременно тот, который бы, по его мнению, нельзя было интерпретировать как ложь. Мастер-джедай слегка наклонил голову, чуть прищурился, а затем кивнул и удалился. Дверь за ним закрылась, и только после этого парень позволил себе лечь на кровати и выдохнуть. Правда, долго отдохнуть ему не дали, дверь снова открылась и внутрь забежала Падме. Она была взбудоражена и расстроена одновременно. «Я так переживала, когда узнала, что случилось. Хорошо, что ты в порядке. Квай-Гон же, как обычно, ничего не сказав, увел нас из ангара и доставил на корабль. Представляешь, он забрал Энакина, даже не дав тому спокойно попрощаться с мамой. Мальчик так грустит. Смотри, он подарил мне кулон, чтобы я его не забывала. Такой милый», — девушка щебетала без остановки. Ник в очередной раз загляделся на красавицу, в очередной раз забываясь о том, что ей совсем немного лет. А та, заговорив о Энакине, внимательно следила за реакцией Ника. «Боже, девочка, ты что, пытаешься вызвать у меня ревность?» Маленькая хитрая манипуляторша, смекнув план девушки, он также внимательно продолжил на нее смотреть. Та, понимая, что ее план не удался и парень не реагирует, продолжила рассказывать дальше. «Ся, губернатор Тида, выходил с нами на связь, рассказывал, что они несут ужасные потери. Просил связаться с ним, но джедаи мне не дали. Я так переживаю за Набу. Мне, нам и королеве надо будет убедить Сенат вмешаться, иначе я не знаю, что с нами будет». В этот раз девушка постаралась сыграть не на ревности, а на жалости. Она закончила говорить и опять внимательно ждала реакции парня. Джедаи сделали все правильно. Наверняка это была ловушка, хотя и без этого они смогли нас найти. Я думаю, все будет в порядке, не переживай, Падме. А сейчас мне надо отдохнуть, без намеков. Прямой речью парень попросил его оставить одного. Девушке это не понравилось. Она вздернула носик и быстрой походкой покинула мед-отсек. Парень опять выдохнул и решил подумать о том, что ему предстоит на Корусанте, но за этими мыслями и сам не заметил, как уснул. Возмущенно: «Мастер, вставайте. Спускаемся в атмосферу Корусанта. Скоро пойдем на посадку. Дай еще 5 минуточек». Сладко потянулся парень в кровати. «Настоятельно. Квай-Гон просит вас собраться и быть готовым. На посадочной платформе нас будет встречать сам верховный канцлер Валорум и сенатор Палпатин». После этих слов сон слетел с Ника, как и одеяло. Он резко поднялся и начал одеваться. Он совсем забыл, что встреча с лордом Ситхов случится так скоро, сразу после прибытия на Корусант. Параллельно парень отметил, что идея спрятать световой меч была крайне удачной, хоть и пришла ему так поздно. Кто-то, скорее всего мед-дроид, раздел его, когда он был без сознания, и вполне мог бы доложить джедаям о находке. Вопросительно: «Хотите ли вы получить свой клинок обратно, хозяин?» Будто подслушав мысли хозяина, спросил дроид. Только сейчас, приглядевшись, парень обнаружил, что у дроида появилась небольшая модификация. Чуть пониже головы он теперь переносил небольшой круглый контейнер, и теперь стал напоминать голову, поставленную на пьедестал. Если накрыть это колбой и залить физраствором, сходство было бы почти стопроцентное. Дроид, заметив изучающий взгляд парня, интерпретировал его по-своему, похваляясь: «Обзавелся тут по случаю. Попросил маленького одаренного соорудить удобный и легко монтируемый контейнер. У мальчика определенный талант в инженерии. Вам было бы неплохо тоже овладеть этими навыками, хозяин. Поговори мне еще, железяка. Ты уже забыл про дворец Джаббы?» Анализируя: «Я думал, спасение вашей тушки закроет глаза на эту досадную ошибку. Может, не стоило вас спасать?» — высказал предположение НК. «Как насчет того, чтобы прямо сейчас отрегулировать твои настройки, наглый дроид, а то называть своего хозяина тушкой это уже перебор. Покорно, к вашим услугам, хозяин, какую настройку хотите изменить первой? В этот момент пол под ногами качнулся, а внутреннее чувство парня сигнализировало, что они приземлились, сложным сожалением. О, какая неудача, мы опять не успели закончить настройку. R2 сигнализирует по каналу связи, что нам немедленно нужно явиться к трапу. С этими словами дроид вылетел из палаты, оставив за собой открытую дверь. Вот же наглая консервная банка. Я до тебя доберусь, закончил парень беззлобно. На самом деле, пикировка СНК ничуть его не напрягала, а скорее забавляла. Выйдя к трапу, Ник обнаружил, что здесь собрались почти все, за исключением пилотов и части охраны. Квай-Гон и Оби-Ван, стоявшие первые в очереди на выход, синхронно сделали приглашающий жест, и парень, откликнувшись на него, занял место сразу за ними, рядом с Энакином, немного отодвигая Гунгана назад, в один ряд с капитаном Панакой, а сразу за ними двигалась королева и ее свита. Трап опустился, и вся группа сразу же двинулась вперед. Из-за спин джедаев Ник не мог рассмотреть стоящих впереди, кроме высокой фигуры Валорума. Взрослый седой мужчина смотрел твердым взглядом, внимательно изучая всю их процессию в целом и каждого из участников в частности. Когда две делегации сблизились, гвардейцы Сената двинулись вперед, отрезая фланги, прибывшей миссии Снабу. Квай-Гон и Оби-Ван поклонились, причем Падаван опустился гораздо ниже, чем его учитель. Энакин и Джа-Джа последовали их примеру с небольшим запозданием, а вот Ник замер. Из-за опустившейся спины мастера-джедая он встретился взглядом с Палпатином, что стоял прямо перед ним. Взгляд будущего императора был твердый, острый и пронизывал парня насквозь, отчего у него по спине пробежали мурашки. А затем Квай-Гон поднялся, освободив его от счастья лицезреть скрывающего свою личину ситха. Все уже выпрямились, когда Ник понял, что проявляет невежливость. Он сделал заметный кивок головой, не рискуя наклоняться, опасаясь упереться в широкую спину Квай-Гона. В это время королева, в очередном пышном наряде и национальном гриме, обойдя мужчин, вышла вперед. Все, в том числе и Ник, освобождая место, чуть сдвинулись в сторону, освобождая ей место, а парень заметил, как потеплел взгляд Палпатина, обращенный на королеву Амидалу, точнее ее двойника. Пока политики и королева обменивались любезностями, Ник чуть ли не сверлил взглядом сенатора, пытаясь понять, а смог бы он, не обладая знанием, что тот является злодеем, определить это, и, стараясь быть честным с собой, пришел к обескураживающему выводу, что ответ был бы отрицательным. Он постарался прислушаться к силе, но та молчала. Он не испытывал никаких предчувствий, ни плохих, ни хороших, которые исходили бы от Палпатина, никаких мыслей, желаний или чего-то подобного, что он иногда чувствовал прежде. А уж актерскому мастерству Шива могли бы позавидовать актеры всех больших и малых театров. Добродушный дядюшка, переживающий за свою племянницу, вот что можно было бы сказать, глядя на то, как ситх общается с двойником королевы. Процессия двинулась вперед, обсуждая нюансы и сложности политической ситуации, в которой оказалась Набу и их народ. Канцлер Валорум всячески пытался показать, что сопереживает и соболезнует королеве и ее народу, но юная правительница, соблюдая вежливость, как истинный политик, но при этом твердо дала понять, что дальше продолжать с ним беседу не намерена. Валорум, поняв это отчетливо, пропустил королеву и сопровождавшую ее делегацию вместе с Палпатином, Энакином и Джа-Джа вперед. Ник же, стараясь держаться от ситха подальше, двигался вместе с джедаями. Как только они поравнялись с Валорумом, Квай-Гон своеобразно доложился канцлеру. «Я должен поговорить с советом джедаев. За последнее время ситуация осложнилась». Дальше джедай пустился в более подробное описание дел, а Ник, наконец, смог осмотреться. Планета-город производила впечатление. Постоянное движение разнообразного транспорта по проложенным маршрутам создавало своеобразные кровеносные сосуды, каждый из которых пульсировал с собственной частотой. Количество транспорта то увеличивалось, то уменьшалось, но никогда не было равно нулю. Невероятные высотные сооружения, тянувшиеся от поверхности планеты, что находилось так глубоко, что ее нельзя было рассмотреть, которым не было видно конца и начала. Причем, как ни посмотри, хоть заглянув вниз, нельзя было разобрать, как глубоко опускалась застройка, так и посмотрев на горизонт, строения покрывали каждый сантиметр поверхности и нигде не было видно разрывов. Корусант не был похож ни на один из мегаполисов, в которых доводилось побывать Коле, хоть в прошлой жизни, хоть в этой. Парень почувствовал себя незначительной песчинкой на этой огромной планете, а вскоре ему предстояло предстать перед советом джедаев, отчего Ник совсем расстроился, так как не знал, что его маленькой песчинке предстоит еще пережить в этом мире. Глава 15. Дорога до храма джедаев, чьи постройки занимали внушительную часть поверхности, в центре которой находилось огромное величественное здание с пятью невероятно высокими шпилями, огромное количество джедаев всех возможных видов и рас, падаванов, юнлингов, дроидов, кораблей, путь внутри храма, столовая, медотсек, затем длительное ожидание в одной из приемных, а после, уже когда солнце за стенами опустилось к горизонту, подъем на турболифте в одну из башен, где заседал совет, все это слилось в одно огромное сплошное пятно информации, которую мозг парня почему-то не мог толком воспринять. Тяготившая грусть не позволила ему наслаждаться происходящим, или хотя бы крутить головой во все стороны, изучая окружение. Он даже не заметил, что мимо него несколько раз прошли Квай-Гон с Оби-Ваном, в последний раз, отведя за двери Энакина, а сами не заходя внутрь, ушли на балкон. Сам же он довольно долго сидел в небольшом помещении на строгом диване в полном одиночестве. Настолько сильно он был погружен в собственные мысли, а вынырнул из них только когда его окликнули. Квай-Гон, вернувшийся с балкона в одиночестве, вышел навстречу Энакину, что вышел через двойные двери. Джедай позвал Ника, указывая ему на вход в зал совета. Джедаи, очевидно, были готовы для беседы с незнакомцем, а сам Ник так и не успел подготовиться к ней. Понимая, что никто его ждать не будет, он поднялся и пошел внутрь. Помещение, где заседал совет, с прекрасным видом на город, за счет панорамного остекления, сейчас открывало чудесный вид на закат, но отнюдь не это сейчас приковывало внимание парня. В зале, наполненном лучшими из лучших представителями джедаев республики, восседали в удобных, но довольно простых креслах. Их было 12, и каждый из них внимательно рассматривал входящего. Сам парень не оставался в долгу, стараясь успеть рассмотреть каждого из них. Ник сразу же узнал среди них Йоду и его соотечественницу Ядль, как самых маленьких по размеру, но не по значению, длинноголового Ки-Адимунди, магистра Пло Кун, в его маске и специфичных очках, одноглазого Пиила. Остальных он, возможно, видел, но не знал, как их зовут, а обращаясь к памяти, в крайнем случае мог вспомнить лишь название расы. Длинношеий квермианец даже приветственно кивнул входящему парню, темнокожая талатианка, с множественными отростками на голове, свисающими наподобие волос, сидящий с ними рядом и незнакомый парню, но напоминавший скомканный комок то ли волос, то ли шерсти, тиспиассец, а также светлокожий заброк, женщина-человек и мужчина-иктокчи. Настроение в совете было спокойным, хоть и слегка настороженным, но на общем фоне выделялся один из членов совета, прожигавший, будто насквозь, входящего парня, темнокожий лысый мужчина, мастер Винду. От него исходило такое недоверие, что это ощутил не только Ник, но даже магистр Пло Кун. Покосился на своего товарища и что-то ему шепнул, и даже Йода обратил на него внимание. Парень зашел в зал, но не стал проходить в центр, остановившись у края, так чтобы иметь возможность наблюдать за всеми джедаями в зале. Сделал он это скорее просто поддавшись, в очередной раз, внутреннему чутью, нежели соображением безопасности. Да, стоять к кому-то спиной, даже если тот не обладает силой, уже из разряда неприятного. Но Ник прекрасно понимал, что даже будь все в зале связаны по рукам и ногам, лишены своего оружия, от него все равно не оставили бы мокрого места. Пройди в центр, Николас обратился к нему Мейс, а после небольшого отрицательного поворота головой магистра Йоды, добавил, пожалуйста. Делать было нечего, парень пошел в центр, на ходу извинился перед теми, к кому он окажется повернут спиной. Джедаи недоуменно переглянулись, но ничего не сказали. «Магистр Квай-Гон рассказал нам о ваших совместных приключениях и о том, что ты хотел предстать перед советом. Можешь говорить», — вновь продолжил Винду. Парень, ожидавший, что сначала его будут расспрашивать, возможно, даже устроит тесты, по угадыванию, что изображено на экране планшета в руках одного из джедаев, немного замешкался, но встретившись взглядом с великим магистром быстро успокоился и начал говорить. «Уважаемый высший совет ордена джедаев, меня без сомнения привело сюда веление силы. Как уже это определил и магистр Квай-Гон, и его падаван Оби-Ван, я являюсь одаренным к силе существом, но не имею никаких навыков по управлению этим даром. Я знаю, что по правилам вы в обучении можете отказать из-за возраста даже юному Энакину Скайуокеру, что уж говорить обо мне. Поэтому я не прошу обучать меня, посвящая в глубокие тайны джедаев, но прошу проявить милосердие и поделиться хотя бы базовыми техниками, чтобы я мог защищать себя и своих близких в этом неспокойном мире. Выдав это все на одном духу, выдумывая на ходу, Ник приготовился к возмущениям и встречным вопросам. Второй раз за день к совету обращаются с просьбой обучить тех, кого обучать запрещают правила ордена, заговорил первым Ки-Адимунди. На моей памяти давненько такого не бывало. А чтобы сам кандидат за себя же и просил, это нонсенс. Если бы мы обучали каждого, кто имеет дар к силе, высказался куда-то в сторону магистр Пло Кун. Сила течет в тебе, как и почти в любом живом существе. Но это не значит, что мы откроем наши знания всем. Более резко высказался Винду. Ник начал заводиться. Он прекрасно понимал, что совет ему ничего не должен. Но стоять здесь перед ними, словно маленький мальчик на табуреточке, стих рассказывает, унижаться, упрашивая обучить его, ему вдруг стало противно. «Что ощущаешь ты?» Наконец вступил в диалог Йода. «Недоумение, великий магистр, а еще несправедливость, огонь, зажегшийся внутри, от несправедливости и обиды, распалял речь парня все сильнее. Кодекс джедаев не дозволяет мне овладеть возможностями, коими наделила меня сама сила, как, возможно, и многим в этой вселенной. Неужели вам еще не приходилось сталкиваться с теми несогласными, кто пошел против воли совета и отправился искать знания где-то еще? Аккуратнее, Николас. Такие рассуждения могут быстро на темную сторону силы привести тебя, а с подобными у нас разговор короткий. Сдвинулся вперед Мейс Винду, показывая готовность в любой момент сделать рывок вперед и, возможно, нанести удар, что поставит точку в жизни парня. Но его это не испугало, лишь еще сильнее распалило. Рассуждения твои интересны, хоть и неопытность в тебе говорит, как и страх за собственную жизнь. Сильный страх я в тебе ощущаю, да-да сильный, попытался успокоить и совет, и юношу, своим тихим голосом Йода. Я знаю, магистр, страх ведет к темной стороне, он рождает гнев, гнев рождает ненависть. «Ненависть, залог страданий», — речитативом проговорил Ник. «Довольно». Мейс встал во весь свой могучий рост. «Мальчишка пришел к совету с просьбой, а по итогу читает нам кодекс ситхов. Вообще-то кодекс ситхов звучит иначе, парня понесло, и нажимать на тормоза он уже не собирался. Покой, есть ложь, тут только страсть, со страстью ты получишь силу, с силой ты освоишь мощь, а мощь принесет тебе победу. С победой твои оковы сброшены». Сила освободила тебя. Что тут началось? Джедаи повскакивали со своих кресел. Они были возмущены. Каждый что-то кричал. Были категоричные возгласы. Отрезать наглеца от силы. В камеру его. Взять его под стражу. Но были и недоумевающие. Откуда юнец знает кодекс ситхов? Ситхи были уничтожены более 1000 лет назад. Как это возможно? Мейс Винду, вскочивший один из первых, активировал свой выдающийся фиолетовый клинок и сделал шаг вперед, взмахивая рукой, провоцируя Ника на нападение. На удивление, сам Ник в этот момент был абсолютно спокоен, все эмоции покинули его, что позволило ему не сорваться, отвечая на каждое обвинение в свою сторону, и уже тем более не вступая в зале Совета джедаев в схватку с одним из магистров. Можно было даже сказать, что он получал какое-то искаженное удовольствие от устроенного бардака, но не только он остался спокоен. Магистр Йода, единственный, кто остался сидеть в кресле, внимательно смотрел на парня и слегка улыбался. «Довольно. Вернитесь на места», — голос, всегда звучавший тихо, услышали все. Он будто отрезвил джедаев. Спокойствие было восстановлено, а они вернулись на свои места. Кто-то даже избегал смотреть на парня в центре зала, испытывая стыд за допущенный выплеск эмоций, в том числе Винду. «Я думал, что контроль эмоций — это чуть ли не первое, чему обучают юнлингов». Стоял недвижимо по центру зала парень, нагло улыбаясь. «Довольно и вам, Николас. Прием не сработает дважды, хотя спасибо за демонстрацию и знания», а затем прищурившись, «хотя мы с вами знаем непреложную истину. Многие знания, многие печали». «Да, грандмастер», Ник почувствовал желание и поддался ему, легко поклонившись. Неожиданно у всех присутствующих в зале, за исключением юноши по центру, прозвучало оповещение срочного сообщения. Все из них достали личные коммуникаторы, на мгновение погружаясь в одно и то же сообщение, что все получили. Судьбу твою определим мы позднее, юноша, произнес явно озабоченный известием Йода, прошу тебя ожидать в коридоре, а после зайти вместе с Квай-Гоном, Оби-Ваном и Энакином. Мою судьбу определяет сила, грандмастер решил уже идти в ва-банк парень, поправляя самого Йоду, но вместе с тем склоняясь, я буду покорно ожидать вашего решения. Распрямившись, он заметил, что снова все джедаи в зале были поражены его наглости. Кто-то качал головой, а Мейс даже прикрыл лицо рукой. Опять все, кроме Йоды. Великий магистр снова улыбался, глядя на Ника. Стоило только дверям закрыться за спиной парня, как он выдохнул. Ноги готовы были подкоситься, такой сильный мандраж его пробрал. Он буквально только что самовольно засунул голову в пасть Нексу, а потом еще и подергал его за хвост. Каким образом он выбрался целым и невредимым, вряд ли мог бы кто-то ответить. «Как будто сама сила меня уберегла», — подумал парень, падая на диван. Он провел около получаса в ожидании, потратив первую половину на то, чтобы успокоить свое сознание и тело от перенесенного стресса, а после потратил время на то, чтобы прислушиваться к происходящему за стенкой. Но из-за дверей не доносилось ни звука. Наконец в башню поднялся Квай-Гон, ведя за собой Энакина, и вместе с ними шел Оби-Ван. Все приветственно ему махнули, направляясь в зал совета. Ник поднялся и двинулся вместе с ними. «Ты идешь с нами?» – удивился Оби-Ван. «Там будут озвучивать решение по Энакину». «Приказ магистра Йоды», – пожал плечами Ник, ничуть не смущаясь. Квай-Гон же воспринял это как само собой разумеющееся. За время ожидания уже успело стемнеть, и зал погрузился в полумрак, слегка освещаемый боковыми прожекторами, узкими лучами света, бьющими в потолок. Обстановка в зале была все еще напряженная, во всяком случае так ощущал ее сам Ник. Внешне же это никак не проявлялось. Вчетвером они прошли в центр и встали, ожидая слов совета. Первым делом заговорили о Энакине. В нем мощно проявлена сила, начал было озвучивать решение совета Ки-Ади-Мунди, но его от нетерпения прервал Квай-Гон. «Он будет учиться?» «Нет, мы не будем его учить», ответил очень вальяжно расположившийся Винду. Квай-Гон был в недоумении и явно был готов оспорить решение своих коллег. «Интересно, это из-за меня джедаи вокруг становятся несдержанными и эмоциональными, или всегда так было?» Тем временем размышлял про себя Ник. «Ему много лет», — сухо подчеркнул Мейс, умолчав о том, что решающим фактором отказа был страх, что рос внутри мальчика. «Но он же из числа избранных. Вы же видите это?» Пытался привести аргументы Квай-Гон. «Хаэм, неясно будущее этого мальчика», закрыв глаза, попытался обратиться к силе, магистр Йода. «Я его обучу», приобняв за плечи Эни, Квай-Гон встал за его спиной, «Энакин станет моим падаваном». Оби-Ван Кеноби обученный готов пройти испытание. Волна эмоций Кеноби, стоящего рядом с Ником, захлестнула парня. Недоумение, радость, решительность волной прокатились и тут же стихли. Падаван сделал шаг вперед, но Йода опередил его. «Совет наш сам решит, готов он или нет, а судьбу?» Начал Йода, слегка сбившись в середине и бросив взгляд на Ника, продолжил. А затем к нему подключился Мейс, продолжая мысль. «Решение насчет юного Скайуокера определим мы позже. Сейчас это не своевременно. Сенат проводит выбор верховного канцлера, а королева Амидала возвращается домой. Это вызовет агрессию торговой федерации и усилит конфронтацию, а также спровоцирует нападавшего на королеву», взял речь Ки-Ади-Мунди. «Отправляйтесь вместе с королевой на Набу и выясните, кто этот темный воин. Таким образом мы найдем ключ к разгадке тайны ситхов», снова заговорил Винду, в этот момент внимательно наблюдавший за Ником. «Ник отправится с вами и поможет в поиске ответов», завершил формулирование задания Йода. «Да пребудет с вами сила». «Ник отправится. Командуют так, будто я их солдатик. Хотя, впрочем, что я теряю? Да и чего мне жаловаться? Могли от силы отсечь, могли в камеру посадить. А там я буду хотя бы в относительной безопасности, а не здесь на одной планете с Палпатином. Еще и Винду на меня смотрит так, неприятно. Джедай еще называется. Не зря у него меч фиолетовый». Быстрым вихрем пронеслись в голове у парня мысли, пока он выполнял поклон, выражая согласие с порученной им миссией. Мейс был в недоумении. Весь сегодняшний день он ощущал дурное предчувствие, и оно усиливалось с каждым часом, с каждым событием. Отчет с Набу, где началась военная конфронтация, темный воин на Татуине, преследовавший группу, мальчишка Скайуокер, которого Квай-Гон считает избранным, хотя весь совет увидел очень неясное будущее в пареньке и сильный страх. Предстоящая смена канцлера в Сенате, наконец, отдавала чем-то неприятным. Но тот юноша, по имени Николас, чуть ли не со времен, когда Винду сам был юнлингом, он не испытывал таких сильных эмоций, а парень всего за несколько минут и пару фраз вывел его из равновесия, нарушив весь контроль. И ладно бы только его, весь совет, за исключением только магистра Йоды, был взволнован. Такого не бывало никогда, и это Мейсу не нравилось. Всегда, когда находился в смятении, он шел к своему бывшему учителю, великому магистру Йоде. Тот спустя много лет наставничества, всегда был готов помочь советам. Так и в этот раз, уже после того, как Квай-Гон отправился выполнять порученную миссию с двумя падаванами и Николасом, он попросил Йоду о разговоре. И вот теперь, прогуливаясь по храму, они негромко вдвоем вели беседу. «Я не понимаю, как это возможно, магистр? Какой-то мальчишка. Так ли мальчишка этот прост? Нет, я знаю, конечно, о его предрасположенности к силе, но он совсем взрослый. Согласно данным, что передал мастер Джин, возраст физического тела 17 лет, хоть и выглядит он старше. Цифра эта всего лишь возраст отражает. Не прожитые отнюдь года нам знания несут, а опыт, что за эти годы получаешь ты. Если бы все на возраст только ориентировались, то слушаться меня должны были бы беспрекословно. А что же пророчество о приводящем в равновесие силу? И о Скайуэкере, и о Николасе подумать мы должны крепко. Для того и на миссию всех отослал. Обучение их многие печали нам сулит. На юношу, а не на мальчика, в отличие от Квай-Гона, ставку бы я сделал. На этот раз беседа с Йодой вместо решения породила только еще больше вопросов в голове Мейса Винду. Глава 16. Впервые, с момента, как Ник попал в далекую-далекую галактику, у него появилось свободное время, которое он решил потратить на размышления, постараться составить план действий, чтобы не действовать наугад, постоянно рискуя жизнью. Он не видел смысла присутствовать на импровизированном военном совете, зная, что с составлением плана справится и без него. Поэтому, объяснив Квай-Гону, а заодно попросив передать королеве, что ему следует помедитировать, парень заперся в выделенной ему небольшой каюте. Не то, чтобы он боялся, что его застанут за чем-то неприличным, но внезапно прибежавший Энакин, который уже спустя пару часов устал просто лететь, и ходил, задавая всем вопросы об устройстве корабля, оружия и всего остального, или Падме, способная придумать очередной план по его охмурению, могли сбить весь настрой. Ник попробовал усесться в позу лотоса, но не смог в ней просидеть долго, хоть у него и были тренированные мышцы и гибкие связки. Мысли так плотно роились в его голове, что он начал просто наворачивать круги по комнате, вышагивая, задавая ритм своим мыслям. Первый вопрос: как не умереть в мире, где опасность на каждом шагу? Ему отчаянно не хватало знаний. Да, он знал то, как будет развиваться история, но без его участия. Это давало ему некоторые преимущества, до определенного момента. Но ему не хватало знаний обычных, что уже вызывало ряд проблем. Одним из ярких примеров были панели управления дверьми. Но этого врага он уже победил. Так, еще раз, нам не хватает знаний, например, о силе и ее техниках, о тех же медитациях, о том, как управляться световым мечом. Он помнил, что есть целых 7 техник боя на световых мечах, зависящих от того, кому ты противостоишь, какое их количество и вооружение, чем вооружен ты сам. Напрягая память, он мог даже вспомнить, как называются некоторые из них, но это не давало ровным счетом ничего. Ему нужна была не только теория, но и практика. Так, вопрос по освоению силы и получения навыков джедаев стоит отложить до момента возвращения на Корусант, или до момента беседы с Йодой тет-а-тет. Почему-то парню казалось, что он сможет убедить гранд-мастера позволить парню получить хотя бы часть знаний. Тот явно ему благоволил, в отличие от остальных членов совета. И что значила его фраза «многие знания, многие печали»? Разве это не земная фраза, а может даже Библия? Хотя, смысл ее довольно очевиден, особенно для такого существа, как Йода. Если парень правильно помнил, ему уже лет 800. Уж он-то точно обладает теми знаниями, что приносит печали. Сколько за это время он насмотрелся на гибель своих учеников, да и вообще, членов ордена. Такому не позавидуешь. И ведь даже на пенсии будет работать, являясь призраком силы к неразумным живущим, наставляя тех на путь истинный. Йода, пожалуй, один из немногих джедаев, кто нравился Нику. Оби-Ван настолько предан ордену, что не заметит, как один из самых близких ему людей падет во тьму. Квай-Гон староват. Первая дуэль с Молом уже это показала. Он не мог противостоять напору молодого и полного сил Сидха. А впереди второе с ним сражение, что закончится для мужчины смертью. И он слишком уж верит в избранного. Кстати, может, стоило бы как-то предупредить его или помочь. Пока непонятно, к чему это приведет, как и любое возможное вмешательство в историю. Так, здесь он плавно переходил дальше. Второй вопрос, что я хочу сделать, помимо того, что спасти свою жизнь, спасти жизни других людей, и не только людей, а любых разумных, что я могу для этого сделать, предотвратить появление империи, геноцид джедаев, уничтожение множества миров и планет. Возможно ли, чтобы ключ к этому лежал где-то в одном месте, но начать стоило с того, чтобы не допустить падения во тьму Энакина Скайуокера. Да, уже неплохо, но и для этого потребуется многое. Из простого, спасти его мать, Хаэм, и, пожалуй, все, не густо. Из сложного, умерить его пыл в гонке за мощью и силой, званием мастера джедая. Помощь в поиске знаний, что могут спасти Падме, спорно, конечно, ведь Падме просто перестала хотеть жить после того, как любимый пал во тьму, но пока тоже возьмем в работу. Ограничить воздействие Палпатина. Палпатин был проблемой, очень большой проблемой в рамках задачи Энакин, не Сидх. Он же постоянно подтачивал веру в джедаев у Скайуокера. На протяжении долгих лет промывал тому мозги. Заодно влиял на него так, что тот раз за разом совершал то, что противоречило и кодексу джедаев, и светлой душе парня. А если здесь начнет вмешиваться Ник, Палпатин же может просто от него избавиться. У него ресурсов для этого хватает, даже не придется самому пачкать руки. И это возвращает нас к проблеме номер один. Замкнутый круг получается. На этом моменте парень усмехнулся, припомнив бородатый и похабный анекдот, но тут же снова сконцентрировался на своих мыслях. Третий вопрос. Только ли падение Скайуокера во тьму привело галактику к появлению империи? Наверняка нет. Не Скайуокер. Так нашелся бы другой вариант. Запасных учеников у Палпатина хватало, как и планов. Хотелось бы предотвратить не столько империю, сколько геноцид. В чем-то Палпатина можно было даже уважать. Он реорганизовал республику, наведя в ней порядок. Да, управленец, интриган и политик он, конечно, прирожденный. Даже без поддержки темной стороны он был бы видным деятелем. Но то, как он расшатывал всю систему с двух сторон, управляя республикой, и, заодно, из-под полы управляя оппозицией, в лице конфедерации, не это ли привело к краху всего? Если исключить Палпатина из этой системы, можно ли быть уверенным в том, что в галактике наступит мир и процветание? Хотелось бы надеяться, но это очередная задача, даже не со звездочкой, а с двумя или тремя. Поймать этого хитрого лиса невероятно сложно, самому с ним расправиться не выйдет. Он даже из битвы один на один против Йоды вышел победителем, а Винду умудрился его сразить, только за счет своих друзей-джедаев. И то не факт, что Палпатин просто не поддался, почувствовав приближение своего будущего темного ученика. Хотя, с этой задачкой может помочь Инка и его создатель, о личности которого парень пока только догадывался. Если он был прав, можно найти какую-то информацию для того, чтобы предоставить джедаям, а они там уже пускай разбираются с Сидиусом сами.